Глава 29. Дни текли за днями. Кончился листопад, прошли дожди, выпал первый снег. Дворец привык к отсутствию ведьмы. Жизнь наладилась у всех. Только с наступлением зимы Делла заскучала. В это время при дворе начинались балы, танцевальные вечера. Она была занята с утра до ночи, успевая кружиться в танце и флиртовать. Поразмыслив, девушка стала чаще навещать родной дом. Потом узнала, что ведьмы нередко устраивают посиделки в просторном здании Совета ведьм. И в ее жизни появились выходы, флирт, вечеринки, молодые маги, заглянувшие на звуки музыки и аромат пунша. Рыжий всюду ходил за ней, а еще приносил маленькие сувениры от таинственного поклонника из дворца. Делла крутила в руках очередную записку или безделушку, бросала их в шкатулку, фыркала и убегала на танцы. Она сразу высказала своему псу все, что думает о мужчинах, ведущих на свидание допросы, а также о тех, которые подкупают девушек подарками, и мнение своего не поменяло, как Севера не старался ей угодить. Пообщавшись с другими ведьмами, девушка решила для себя, что желает поступить в школу магии, и почти все свободное время усиленно готовилась к поступлению, изучая книги классической учебной программы. В зелье варенье она была хороша, но вот бытовая магия, заговоры и ворожба давались юной ведьме куда хуже. Рыжий и тут помогал ей, выслушивая, подвывая в тон, а порой притаскивая свою миску, намекая на пропущенный обед или ужин. Наконец, перед новогодием Делла сдала экзамены и поступила сразу на второй курс школы. Счастливая девушка прибежала домой, радостно пританцовывая. Кухарка уже ушла, оставив на столе ужин. Дома было чисто и тихо. А ведьме хотелось веселья. Она выскочила в засыпанный снегом сад, развела ладони, выпуская в темное вечернее небо стайку разноцветных огоньков. Светлячки взлетели, закружились, складываясь в узоры. Откуда-то примчался ветер, дунул и высыпал на город мешок тихого, чистого снега. Корделия замерла, любуясь, и вновь исполнила серию пасов, заставляя огоньки плясать. «Рыжий!» — позвала она. «Посмотри, как красиво!» Переполненная впечатлениями девушка прыгала, радостно вопила и пела. Потом рухнула в снег, обнимая пса за шею. Раскинула руки, словно не замечая старательно облизывающего ее лицо пса, и проговорила. «Спасибо тебе! Я поступила! Я учусь! Ура! Я люблю весь мир!» Через секунду магия выплеснулась, заискрила, и в объятиях ведьмы очутился принц Север. Мокрый, растерянный, он сообразил первым. Заткнул готовую завопить девушку поцелуем, потом вжал ее в снег, чувствуя, как теряет голову от ее близости. Правда, наследник забыл, что с ведьмами такие вещи не проходят. Через секунду он скатился в сугроб, подвывая и зажимая руками и коленями самое дорогое. Делла же вскочила, дикими глазами взглянула на мужчину, потом на лопнувший ошейник, закрыла себе рот и убежала в дом. Север успел услышать, как звякнул засов. До утра принц сидел на крыльце и пытался через дверь разговаривать с Корделией. Знал, что это напрасно и бесполезно, но ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось все рассказать, объяснить, но за дверью было тихо. Лучше бы она обвиняла, кричала, ругалась, с истерикой справиться проще. Но Делла молчала. Когда солнце встало, Север поднялся, размял затекшие ноги и побрел, не зная куда. Почему-то ноги привели его в дом Читы де ла Круз. Местрес Рикардо как раз стояла на крыльце, отпирая лавку, но, завидев едва бредущего принца, удивленно ахнула, схватила его за руку, затащила в тепло, налила ромашкового чаю, а потом потребовала. «Рассказывай». Север рассказал ведьме все, начиная с проклятия и заканчивая своим внезапным превращением в объятиях Деллы. «Она заперлась, не отвечает», понуро говорил он, крутя чашечку с остывшим чаем. «Я просто не знаю, что делать, как до нее достучаться». «Эх, мужики!» — пробормотала себе под нос местрес Рикардо. «Оставайтесь тут, ваше высочество, а я пойду навещу мою девочку. Если можно будет к ней прийти, пришлю птичку». С этими словами ведьма убежала собираться, а к унылому принцу спустился маг. Он с усмешкой посмотрел на остывший чай, подошел к шкафчику и вынул красивую шестигранную бутылку. «Ого, ром с островов?» – удивился Север. «Полагаю, ваше высочество, вам есть что запить. Тонко улыбнулся Мак и моментально организовал два тяжелых бокала, пиалку с жженым сахаром и кувшин воды со льдом. Пьянка началась с вопроса. «Ты мою дочь любишь?» Когда я увидела принца возле моей лавки, сердце глухо стукнуло. Нет, я и раньше встречала наследника во дворце, да и портреты в газетах печатали. Но такого выражения лица у Севера никогда не встречала. Сразу поняла, что тут замешана Делла. Вот сразу. Схватила его за руку, затащила в лавку и... Светлая мать! Лучше бы я ничего не знала. Значит, последние 7 лет в нашем доме обитал принц в собачьей шкуре? У меня кровь прилила к щекам. Да сколько же он всего видел и знает о нашей семье? Захотелось стукнуть принца по голове. От коронного преступления меня удержали мысли о дочери. Как там моя малышка? Она ведь хвасталась мне, что рыжий сам перешел жить в ее дом. А на какие безумства способна юная ведьма в одиночестве? И я по себе знаю. Да мы с Сандером до рождения Деллы что только не устраивали. Танцы нагишом на крыше – самое мягкое. Ой-ой-ой. Дослушав трагическую историю принца, я велела ему оставаться на месте, а сама рванула к дочери, оставив будущего зятя на попечении Сандера. С чего я взяла, что этот молодой мужчина с потухшим взглядом мой будущий зять? Ведьминская интуиция. А еще материнское сердце. Вот сразу он мне не понравился. А еще богатый жизненный опыт. Пары, у которых начало отношений пришлось на какой-нибудь лютый кавардак, обычно крепко любят и умирают в один день. Может, потому что ничего ужаснее знакомства в их жизни уже не случается. К счастью, дом Корделии был недалеко, и я подлетела к нему на метле за пару минут. Дверь заперта, причем не магией. Вот умница! Принц неплохой маг, как я слышала, и магическое плетение мог бы открыть. «Доча! Ау!» Я решительно постучала в дверь и, не дождавшись ответа, пригрозила. «Сейчас поднимусь на метле и выдавлю стекло в твоей лаборатории. Я сама там защиту ставила, она меня пропустит». В ответ раздались шаги, всхлипывания, скрежет, и дверь, наконец, распахнулась, являя мне зареванную мордашку. «Мама, он меня обманул!» С этими словами дочь упала мне на грудь и оросила мое платье слезами. Я быстренько втолкнула ее в дом, нечего соседям цирк устраивать, да и зима на дворе. Море слез не прекращалось, и через несколько минут мне это надоело. Придется пускать в ход опасное, но действенное оружие. По мановению моей руки из сумки вылетела бутылочка с ликером, коробка шоколадных конфет с любимой Деллой фруктовой начинкой. Потом горький шоколад с брусникой для меня, миндаль, пара зимних груш и кусок сыра. Все, что я нашла у нас на кухне, пока быстро-быстро собиралась. Дочь сначала игнорировала натюрморт. Но я, не выпуская ее из объятий, переместилась поближе к столу и зашуршала коробкой с конфетами. Сработало. Детка отвлеклась, сунула в рот аппетитный шоколадный завиток, а тут и ликерчик сладенький подоспел. В общем, через полчаса я слушала излияние Деллы и поражалась. «Ну как мы такое упустили? Ребенок просто раздавлен комплексом неполноценности. Талантливая ведьма уверена, что любить ее не за что, а принц в собачьей шкуре – это дурная шутка и наказание за то, что сбежала из дворца». Я скрежетнула зубами. Хотелось разрывать всю королевскую семейку. Надо же, во что превратили нашу девочку! А потом, глоток за глотком, я вливала в Деллу осознание. Она умница, красавица. Она живое пламя и дар нашей семьи. А вот принц... На стол упал кристалл. Прозрачный вестник, принесший его, чирикнул голосом Сандера. «Мальчик раскаивается». Я щелчком пальцев активировала запись, и мы услышали грозный вопрос моего мага. «Ты мою дочь любишь?» А потом судорожный выдох. «Больше жизни. Я за ней уже 8-й год бегаю, глаз не спускаю, жду. Во дворце подозревают, что я по мальчикам хожу, раз фрейлинам юбки не обрываю. А я... Как я могу?» «Она же такая!» и прочий пьяный любовный бред. Дочь сначала слушала недоверчиво, потом выпрямилась и стукнула кулачком по столу. «Вот значит как! 7 лет рядом ошивался! А поговорить?» Я тихонько хмыкнула и подлила ей еще. Замахнув, не глядя, стаканчик ликера, моя малышка щелчком пальца вызвала метлу. «Я сейчас ему все скажу!» и вылетела в окно.